меняться всегда так тоскливо. Так откажитесь меняться. Смотри, мамаша, какой волевой. Это восхитительно. Мадам, ваша мать? Девушка засмеялась. Нет, мы зовем ее мамашей, потому что она самая бывалая из испытателей. Она дает нам советы, она нас направляет. Альбер Пенселе пододвинул свой шезлонг поближе, и завязалась такая оживленная и веселая беседа, что они пропустили время завтрака. Четырнадцатый поведал о своих несчастьях и, в свою очередь, узнал, что молодую женщину зовут Иоланда Венсан, что родители ее умерли и что Фаустен Черево спас ее, когда она собиралась броситься в сену. У нее было милое, немного вытянутое лицо, бледные щеки и большие зеленоватого оттенка глаза, влажный и влекущий взгляд которых как-то таинственно освежал. Я уже готова была упасть, мне было страшно. И вдруг я почувствовала, как чья-то рука схватила меня за плечо. «Слава Богу!» — воскликнул Пенселе. «Вы любезны». «Да нет, я эгоист». Два испытателя, одетых в такие же бурые халаты, что и Пенселе, прошли мимо них. «Седьмой сегодня в скрытном», — сказала Иоланда. «А двенадцатый — последний день донашивает раздражительного, но в глубине славного». «Здесь должно быть грустно жить», — вздохнул Пенселе. «Это заблуждение», — сказала мамаша. «Мы составляем здесь такую очень дружную, очень сплоченную маленькую группу. Если вы останетесь у нас надолго, вы увидите». «Я останусь надолго», — сказал Альбер и бросил на Иоланду взгляд монгола-завоевателя, заставивший молодую женщину опустить ресницы. После обеда Отто Дюпон вызвал все четные номера на демонстрацию моделей. В большом, богато украшенном банкетном зале была сооружена эстрада с рампой и микрофонной стойкой. Клиенты сидели в затемненном зале. Стоявший на сцене Фаустен Черево объявлял характеристики очередного номера, а зрители затем беседовали с представляемым персонажем. Политик, заказавший темперамент Альбера Пенселе, оказался маленьким, кругленьким господином с красными пятнами на коже и умненькими глазками слона. Удача эксперимента привела его в восторг. «А вы уверены, что со мной результат будет таким же?» — спросил он профессора. «Абсолютно точно. Мы немного адаптируем состав к вашей реальной конституции, но вы можете рассчитывать на полное сходство». «Это превосходно! Превосходно! А скажите, номер 14, вы никогда не сомневаетесь в отношении своих мнений?» «Никогда. А если партийная дисциплина не позволит вам высказывать ваши настоящие мысли?» «Я все равно их выскажу». «Ай-яй-яй, но ведь это очень серьезно». «Плевать я хотел на всю остальную партию. Я создам такую, какая нужна мне». «Отлично, отлично. А если вы узнаете, что ваш компаньон вам не верен?» «Речь идет о предположении, вы понимаете?» «Я ему выломаю руки, надаю по ушам и выкину за дверь». «Понятно». Кругленький господин вздохнул и повернулся к Отто Дюпону. «Видите ли, это желательно было бы ослабить. Как вам будет угодно. И примите во внимание, что и после употребления вы всегда сможете запросить у нас такие коррекции, какие вы пожелаете». А Альбер Пенселе покидал сцену под уважительно восхищенный ропот. А какая-то дама, сидевшая в самом конце зала, даже зааплодировала и закричала «Браво!». За кулисами он встретил несколько коллег, проникновенно его поздравивших. «В вас куда больше, чем вы показали. Только не надо было вам так пыжиться. И заметьте, что вам еще очень помог такой выигрышный характер». «На самом деле я не вижу, что кроме этого вы смогли бы представить». Это профессиональная ревность.